На столе Чечерина шевельнулась бумага. Дверь в комнату открылась. «Георгий Васильевич», — услышал Петр, и по говору, неповторимо характерному, с мягким «р», узнал Ленина. Петр обернулся, но Ленин его не заметил. «Прошу вас сегодня же ночью проштудировать германский проект договора», — сказал он, и движением руки дал понять, что сказал еще не все, но в этот момент увидел Петра, и жест остался незавершенным. «Здравствуйте», — приветствовал он, и его рука потянулась к Петру. «Гонец? Как не помнить?» — произнес он, почти ликующе, и добавил. «Я говорю Наде. Нет, ты все забыла. Помнишь Порник и молодого человека, что свалился к нам с неба?» А за стеной вновь раздался звонок. «Везут на двух подводах», — послышался все тот же женский голос. «Если выживут...» Ленин поднял серьезные глаза. Было слышно, как щелкнул рычажок телефонного аппарата. Разговор за стеной закончился, но Ленин был все еще серьезен. «Не думаете ли, Георгий Васильевич, что дипломатия и жизнь никогда не стояли так близко?» Он указал взглядом на стену, за которой женщина разговаривала по телефону. «Наверное, это полезно, Владимир Ильич», — согласился Чечерин. «Дипломатия всегда была дальше от жизни, чем необходимо. Не доставала версты заветной. Вы обрели ее, эту версту, Георгий Васильевич?» «Пожалуй, обрел. Вот Маркин. В кои веки послы просили аудиенцию у дипломатов в бушлатах. Кстати, Локкарт просит вас принять его». Ленин, приблизившийся был к двери, чтобы покинуть комнату, остановился. «Локкарт?» — он вернулся к столу. «Хочет участвовать в Брестской баталии? Ну что ж, я готов». Из Чечеринской комнаты Петр вышел с Лениным. «А в тот раз мы с Надей несколько дней не могли прийти в себя», — заметил Ленин все так же живо. «Все спрашивали друг друга. А как гонец? Домчался ли?» «Откуда эта бодрость в голосе и улыбка?» — подумал Петр. «Ведь всего полчаса назад состоялось голосование, которое порушило все, за что он боролся месяцы. Что месяцы? Годы? Жизнь? Неужели ему так просто возобладать над собой? Мы с Надей полюбили и домик на берегу Бискаи, и семью, в которой жили», — рассказывал Ленин с видимой радостью. «Лето в Порнике. Как там хорошо работалось по утрам!» Петр слушал и думал. «Да нет, все было не так размеренно, точно и спокойно. Он, Петр, знает, что было все не так. Был шторм, и гром колол и рушил горы, и бушующее море сомкнулось с небом, как день сомкнулся с ночью. 3 дня и 3 ночи. И все эти дни и ночи он просидел за письменным столом, не поднимая головы. А потом сон, наверное, железный, без сновидений. Все было как в жизни. Все было как сейчас, без сна, на нервах. А вспоминается тишина и синее море. Придет день, и кто-нибудь напишет, как Ленин умел дозировать время, как рационально и точно делил день на труд и отдых. Обязательно будет написано обо всем этом с уверенностью, не вызывающей сомнений, что все так именно было. А на самом деле так не было. Все было многократно трудней. Но почему, все-таки обернувшись назад, на Порник, на Бискаю, он помнит только тишину и море? Мой стол стоял у окна, выходящего прямо на море, и свет, и шум моря настраивали, и, быть может, чуть-чуть успокаивали, это необходимо.